Бейрут. Час ночи. Время воров. Время убийц. Время теней на улицах. Время тайных дел. Британец посмотрел на часы. Времени прошло уже достаточно. Свет в квартире, за которой он наблюдал, погас больше часа назад. Вполне достаточно времени, чтобы заснуть мертвецким сном. И даже мудрость, в конце концов, уступает место красоте. Пошли. Из машины они вышли одновременно, хлопнули дверьми. Британец шел первым, Мехмед — вторым. Еще двое подручных, мелкие бандиты из арабских кварталов, держались в хвосте. Перед дверью британец порылся в кармане, нашел ключ электронный, представлявший собой небольшой чип на удобной пластиковой карточке, поднес его к замку. Через секунду механизм массивной двери сработал, раздался короткий музыкальный аккорд, путь был открыт. «Повезло!» В роскошно обставленном холле не было ни единой души. Мехмед обернулся. За ними никто не шел. Друг за другом налетчики быстро прошли к лифту. Если бы они поднимались не на лифте, а по лестнице, возможно, кто-нибудь увидел бы, как зашевелилась ночь, когда закрылась входная дверь высотного дома по улице Борж-эль-Бражнех, 19. То тут, то там промелькивали тени, призрачные фигуры людей, чьей задачей было оставаться всегда невидимыми. Дом по Борж-эль-Бражнех, 19, брали в кольцо. Вот и дверь. Знакомая стальная дверь, без номера на ней и с надежнейшим швейцарским сейфовым четырехточечным замком. Перед дверью вязаный коврик со смешным желтым утенком на нем. Снова достал из кармана увесистый кожаный футляр, раскрыл его и достал длинный, круглый, со сложной нарезкой сейфовый ключ. С замиранием сердца, а вдруг дверь заблокирована изнутри, вставил его в замочную скважину, надавил. Ключ неожиданно легко провернулся. Кто-то положил руку на плечо, оглянулся. Мехмед. Тот с улыбкой показал британцу на место рядом с лифтом. Смысла входить в квартиру британцу не было. Все трое налетчиков достали оружие. У Мехмета была короткая, но очень тяжелая стальная цепь. У одного из бандитов пистолет, стреляющий резиновыми пулями. У второго настоящий, хотя и дешевый револьвер. Мехмед не верил в то, что русский опасен. Первого русского он убил в 14 лет. Тот был ухажер его сестры, что стала шлюхой, и позволила себе связаться с русским, с кефиром, с оккупантом, попирающим его землю, держащим в рассеянии многие миллионы мусульман. В один прекрасный день Мехмед пошел за сестрой, дождался, пока она встретится с русским, и неожиданным ударом из темноты убил кефира, обесчестившего его сестру. Рания тогда что-то крикнула. Она узнала его, но жалости не было. Совсем. Еще один удар, и сестра упала рядом с оплывающим кровью русским. Потом он убил еще двоих, обоих из-за денег, но оба были русскими. Своего соплеменника Мехмед не тронул бы никогда. А потом он вступил в братство, прошел подготовку в лагере и больше не убивал за деньги. Сейчас он убивал за идею. Сейчас в его руках была точно копия той цепи, которой он убил свою сестру, сделана своими руками. Его любимое оружие с небольшой, но очень тяжелой гирькой на конце. Мехмед ходил на бойню и тренировался пробивать череп быку с одного удара. Самое главное было не переборщить. Если он ударит русского слишком сильно, то не миновать неприятностей. Да и бабу, бесстыжую русскую шлюху, тоже не стоит убивать сразу. Она может принести много удовольствий братьям. За дверью был короткий коридор, ведущий в огромную, почти 100-метровую гостиную. Баюкая гирьку в руке, Мехмед осторожно ступил в темноту, прислушался, принюхался. Ни звука, ни шороха. Зато странный аромат, похожий на аромат благовоний, только сильнее. Еще шаг. Еще. То, что что-то не так, Мехмед понял, когда вступил в гостиную. Англиз говорил, что кефир должен быть в спальне. Но, оказавшись в гостиной, Мехмед каким-то звериным чутьем понял, что впереди кто-то есть. Он этого не видел, просто чувствовал. Мехмед выпустил гирьку из ладони, замахиваясь, но больше ничего сделать не успел. Кромешный мрак гостиной располосовали слепящие вспышки выстрелов. Когда в нескольких шагах приглушенные прикрытой дверью загремели выстрелы, один за другим, словно молотком по лесу жести, снова прижался к стене. Страхи, которые он безуспешно глушил алкоголем, вернулись удесятеренно. Он понял, что никого из тех, кто зашел в этот дом, уже нет в живых. Русский снова переиграл их. Сейчас он выйдет на площадку и увидит его. Решение пришло само собой. Бежать! Бежать, куда глаза глядят, спрятаться где-нибудь, любой ценой вырваться из этой кровавой мясорубки, обмануть британцев, русских, всех. Ноги сами понесли к лестнице, этаж за этажом размыто мелькали перед глазами. На третьем этаже снова остановился, врезавшись с разбега в стену, заполошно оглянулся и понял, его никто не преследует. Мэрот русский подумал, что кроме этих троих придурков больше никого и нет. Еще три этажа, дверь и свобода. Тяжело дыша, спотыкаясь и запинаясь, снова побежал дальше. Выход в холл на первом этаже с лестницы. Она здесь была как запасная, пожарная. Преграждала легкая дверь. С разбегу, толкнув ее, британский разведчик выбежал в холл и остановился как вкопанный. Несколько человек... Почти одинаковые строгих костюмах стояли в разных местах холла, внимательно смотрели на него. Что теперь? Я включил свет, держа на изготовку пистолет, подошел к распластавшимся в узком коридоре арабам, наклонился, приложил пальцы к шее одного, затем проверил второго, третьего. Пульса нет ни у одного. Белый ковер в прихожей, впитывая кровь, медленно набухал красным. — Это ты убиваешь людей? — Мулу и всех остальных я подозревала, но не хотела верить. Каким-то чужим, старым и страшным голосом спросила она. Я убрал пистолет, повернулся к Юлии. — Да? Что-нибудь скажешь по этому поводу? Мы молча смотрели друг на друга. «Мне собираться?» «Собирайся», — наконец проговорил я. «Только быстро, минуты три, не больше. Пока они внизу заняты делом. Я выведу тебя, пройдем через грузовой лифт. Там никого нет. Возьмешь такси, приедешь в порт, сядешь на пароход и больше не появляйся. Ни здесь, ни в моей жизни, поняла? У меня паспорт в ванной и деньги. Мне надо их забрать. Быстро!» Юлия отвернулась. Вот и все. То, что произошло, должно было произойти. Это и есть кара. Не наказание, кара. Кара за все, что сделано. Места для нее в моем мире больше нет. Юлия зашла в ванную, аккуратно повернула защелку. Конечно, не выдержит, но все же. На краю ванной, матово поблескивая в свете потолочного светильника, лежала опасная бритва.